остров несмолкающей песни. И все же почему певцы, поэты далеких времен, облюбовали именно этот неприметный островок? В исторических документах ответа нет. Но любители древних тайн считают, что нередко за дерзость, неуживчивость, язвительность, за насмешки над влиятельными людьми скальдов изгоняли из чертогов конунгов и королей. Самых непокорных и задиристых на какое-то время высылали на пустынный остров несмолкающей песни, якобы так в раннем средневековье назывался Ландхольмен. Скальды могли вызвать гнев и недовольство правителей не только сатирическими и ехидными стихами. Считалось, что все они были в той или иной степени колдунами и предсказателями. Вкусив мед поэзии, дарованный самим Одином, скальды, помимо творчества, занимались ворожбой, гадали, проклинали недругов, вызывали злых духов, насылали на людей сон и болезни. В поэтических строках древних скандинавов звучали явные и скрытые угрозы, недобрые предсказания и пожелания. «Есть в тебе сила, есть у тебя много серебра, владеешь ты кораблями и землями, по твоему повелению множество воинов готовы взяться за мечи и копья, но власть и богатство уже не в силах тебя спасти». Позор, не в битве падешь ты, а рухнешь замертво в ближайшую ночь полной луны. Не воинская слава склонится над твоим холодным телом, а обрадованная родня и слуги. Какому же конунгу или королю понравится подобное поэтическое предсказание обнаглевшего песнетворца? За такие слова, конечно, следовало наказание. Однако не просто было расправиться с дерзкими поэтами-предсказателями, ведь скальды утверждали, что свои способности получили от Одина и что они лишь озвучивают пожелания богов. Возможно, потому и существовало наказание. Ссылать скальдов на пустынные острова, может быть, правители надеялись таким образом остудить строптивый нрав своих поэтов. В старину бытовало поверье, что песня, спетая на Ландхольмене, уже никогда не смолкнет. Она лишь становится тише, наливается шелестом деревьев, птичьим гомоном, криками зверей, плеском волн, завыванием ветра, скрипом корабельных снастей, звоном оружия. И все произнесенное и спетое скальдами на Ландхольмене можно услышать в самых дальних морях и землях через много веков. Надо только уметь распознавать заветные искомые звуки.